Глоин!» — рявкнул он, вспомнив, что именно так и следует обращаться к электронному мозгу лодки, отзывавшемуся женским голосом. Вероятнее всего, это было сокращенное от главного информатория или схожего термина. «Слушаю». «Что означают цифры на индикаторе?» Наклонившись вперед, Сварог присмотрелся. «На седьмом индикаторе». «Возникло Магараль излучение», — скупо проинформировал женский голос. «Поток незначительный». «Что такое Магараль излучение?» Ответ последовал моментально. «Вопрос непонятен». Сварог даже и не пытался развивать эту бессмысленную дискуссию. По первой же реплике компьютера ясно, что он и в самом деле представления не имеет о сути загадочного излучения. Как наверняка не сможет ответить на вопросы вроде «что такое море?», «что такое подводная лодка?». На борту в свое время, надо полагать, хватало специалистов, прекрасно знавших, что это за излучение такое, и никто не думал, что субмарина попадет в руки совершеннейших невежд. Экран очистился, снегопад почти прекратился, только временами во всех направлениях пролетали колышущиеся струи черных снежинок. Раскатистый, трескучий грохот донесся снаружи, и во весь экран полыхнула черная молния, разветвленная и необозримая, переливавшаяся всеми оттенками черного сияния, черного огня. «Говорила я!» — крикнула за спиной Сварога тетка Чери с законной, но глупой гордостью. «Черная, а сверкает!» Грянул такой громовой раскат, что она замолчала. В первый миг показалось, что лодка лопнула, так шарахнула. И все кончилось. Вокруг снова были только серое море и бледные облака. Но число на индикаторе начало расти. Из двузначного оно невероятно быстро стало то ли шести, то ли семизначным. Сварог не собирался считать циферки, не до того было. Слева над индикатором засветились холодными сиреневыми огнями шесть прозрачных полушарий, до того бездействовавших. Звонок издал пронзительный деревянный треск, самый противный звук из всех, какими до сих пор только орали здешние сигналы тревоги. И Глоин сообщил. «Опасная концентрация Магараль-излучения. Состояние синей тревоги». Циферки мельтешили, изменяясь с неуловимой глазу быстротой. Их ряд уже насчитывал не менее дюжины. Сиреневые огни мигали наперебой, беспрестанно. Звонок трещал еще противнее, и бесстрастный женский голос доложил. «Очень опасная концентрация Магараль-излучения, состояние красной тревоги». Повысив голос, перекрикивая зуденье звонка, Сварог распорядился. «Держитесь покрепче! Нюхом чую, дела пошли хреновые!» Будто полностью соглашаясь с ним, звонок залился столь мерзкой трелью, что в животе стало холодно от омерзения. Череда синих цифр ударила влево, заняв все свободные ячейки, но и после этого цифры продолжали меняться. Неизвестно, что от этого ждать, но Сварог заранее подозревал самое плохое. Цифры застыли. Слева загорелась жирная красная линия, и Глоин доложил. «Предельная концентрация Магараль-излучения! Белая тревога! Белая тревога! Белая тревога!» Сварог уже знал достаточно о всех этих разноцветных тревогах и подумал, что угадал совершенно правильно. Неизвестно, что происходит, но заранее можно сказать, что хуже просто не бывает. «Белая тревога!» — не унимался Глоин. «Белая тревога! Лодка практически в эпицентре! Немедленные действия экипажа! Маневры ухода!» Рассуждать было некогда. Сработала старая военная закваска. Если объявился некий эпицентр и необходимы некие маневры, что понимать нечего и не обязательно, достаточно предпринять конкретные действия. Он врубил полный назад. Рагнарок моментально подчинился и кормой вперед рванулся назад, вспарывая волны чуть ли не со всей возможной скоростью. Со звериной радостью Сварог смотрел, как гаснет красная черта, как цифры вновь начинают спазматическое дрожание, идиотскую пляску, и в результате их длиннейший ряд становится все короче, короче, короче, пока не осталось всего 4, сущие пустяки по сравнению с только что отшумевшей вакханалией. И звонок заткнулся, и сиреневые лампочки погасли. «Состояние тревоги?» — подумав, спросил Сварог, опять-таки представления не имея, правильно ли формулирует. «Оснований для тревоги нет», — откликнулся Глоин. «Непосредственной опасности для лодки нет. Концентрация Магарль-излучения в эпицентре возрастает до критической. Прорыв!» Впереди, чуть ли не в лиге от Рагнарока, взметнулся фонтан чего-то вспененно-белого, сверкающего, сиявшего мириадом радуг. Он занял экран от края до края, а вершиной ушел куда-то в небеса. Он состоял словно бы не из одной только воды. Море словно вскипело вокруг. Это обрушились мириады осколков, заливая экран сиянием неисчислимых радуг, и куда-то исчезли бело-серые облака. Небосклон вновь стал голубым, на нем появилось солнце. Это его лучи как раз и играли на множестве осколков льда. Исполинский фонтан ледяного крошева, взметнувшийся, быть может, выше башен небесных замков, обрушился в море, и, насколько хватало взгляда, покрылось белоснежным крошевом, все так же сверкавшим под солнцем, и это было невероятно красиво. Но тут же Сварог, то ли непонятным наитием, то ли услышав неизвестно откуда прозвучавший голос, ясный, четкий, знающий все ответы на все вопросы, понял. Страха он не испытывал, некогда было. Он крикнул только: «Держись, команда! Последний парад наступает!»